Глава 17. Рианар. «Почему ты не арестовал меня?» — тихо спросил Артур, заперев двери своего кабинета. «У тебя были все основания видеть во мне предателя. Ты считаешь меня настолько непроходимым идиотом?» Я прошел к окну и внимательно осмотрел окрестности. Потом, используя магию, оценил наличие жизни во дворе, но кроме стоявшего где-то в глубине сада человека, должно быть садовника, не обнаружил никого. «К этой комнате у кого-нибудь есть доступ?» — уточнил я, задергивая шторы. «Отвечу твоим же вопросом. Ты считаешь меня настолько непроходимым идиотом? Я не просто так получил звание главы тайной полиции». «А Марианна?» Артур уверенно покачал головой и сел за свой стол. «Никогда не считал правильным позволять женщинам вмешиваться в нашу работу, как и младших служащих». Я сел напротив и, закинув ногу на ногу, некоторое время наблюдал за другом. Он, конечно, был искусным лжецом, без этого в тайной полиции никак, но мы были знакомы с раннего детства, и малейший намек на ложь или утаивание... Марианна скрывала свой дар. Она говорила, что так же бездарна, как и я, но использовала его на мне в течение последних лет. Почему я не должен считать, что ты с ней в сговоре? Это ты мне скажи, почему так не считаешь? В комнате повисло напряженное молчание. «Кто сказал, что я не считаю укрывательство ее дара твоим сознательным решением? Если при посторонних ты еще мог изображать невинность, то сейчас давай на чистоту». Артур вздохнул и склонился над столом, некоторое время постукивая по нему пальцами. Я терпеливо ждал. «Прости, я и правда скрыл от тебя эту информацию. Хочу подробностей». Дар у Марианны проявился поздно, уже после смерти матери, когда мы потеряли надежду и перестали ждать. Сначала она даже не поняла, что это дар. Думала, просто мужчины вокруг на нее такие падкие. Он усмехнулся, глядя на собственные пальцы. «Почему ты не сказал мне сразу?» «Я тоже не подумал, что толпы поклонников под ее окнами – результат использования дара. Она призналась, когда ты уже начал появляться у нас чаще обычного, и появились намеки на грядущую свадьбу. Просила не говорить тебе, чтобы ты не начал ее ревновать ко всем вокруг, или ненавидеть. Она, конечно, несколько перегибала палку в своих опасениях, но я тоже неплохо тебя знаю и прекрасно понимал, что опасения у нее не беспочвены. И тебе не пришло в голову, что она использует меня?» «Да зачем?» Артур даже стукнул ладонью по столу. «Какой ей смысл? Сам подумай. Она и без того приближена ко двору, ближе некуда. Даже если бы мне было с самого начала ясно, что она очаровала тебя, все были бы счастливы. Я рядом, Мари пристроена. Ты влюблен настолько, что даже не смотришь на сторону, а это гарантия будущего для королевства. Никто не сможет обмануть тебя фальшивым приворотом». «Да, потому что меня уже обманули». «Так ведь свои! То есть... Ох, тьма, я не это хотел сказать». Артур схватился за голову, но мне уже было достаточно. «Понимаю, что ты хотел сказать. Однако должен тебя огорчить. Не свои. Помнишь того пажа, который указал на грот? Он не показался тебе знакомым?» «Показался, но...» «Это Эри Тейла Свон, дальний потомок Тейлора Свона, присланная мною из будущего, чтобы остановить восхождение Сагатонов». «Так вот, о чем вы говорили», — просветлел он. «Так это правда? Ты уверен?» «Я видел письмо, написанное моей собственной рукой. Вернее, часть его. Ту, которая уцелела после того, как Марианна порвала его и бросила в огонь». У Артура был такой вид, что последние сомнения тут же развеялись. Я подошел к запертому на ключ шкафу, который послушно распахнулся передо мной, и разлил по бокалам темное пойло. Артур взял один из бокалов, но поставил его перед собой, не прикоснувшись. А я сделал глоток, который обжег горло, но немного привел в чувство. «Ты точно не предатель», — констатировал в конце концов. «Начать с того, что подручные Сагатонов упорно пытаются меня убить, и притом слишком слабыми способами. Ни один из них не попытался меня хотя бы обезглавить. Если бы им было известно о полной бессмысленности этих попыток, они бы прекратились. Затем тот факт, что от одного покушения ты меня спас, когда еще не знал про мой дар. И мне пришлось разделить с тобой свою жизнь. Я никогда не смогу отплатить тебе за эту щедрость». Я поморщился и махнул рукой. «Брось. Если бы ты был предателем, эти глупые покушения давно бы уже закончились. Потому что Сагатонам стало бы известно о моем бессмертии. Но после того, что случилось в ущелье, ты бы вряд ли рискнул разделываться со мной еще раз. Ведь как только погибну я, погибнешь и ты». Артур усмехнулся. «В любом случае, моя жизнь продлится больше, чем должна была, так что жаловаться не на что». Он отвел взгляд и после некоторого раздумья тихо спросил. «А что было со мной там, через 300 лет? И что с тобой стало?» «Насколько мне известно, сагатоны не пощадили никого». Я прокинул бокал и рассказал обо всем, что мне поведала Тейла. Артур смурнел с каждой минутой и все меньше задавал вопросов. «Нам придется лишить ее дара», — заметил он, когда я закончил и долил каждому. «Сегодня же отправлю своих разведчиков выяснять насчет ритуала призыва Вендиго. С сагатонами разберемся. Но слушай, я чувствую себя полным идиотом, что не осознал сразу, насколько у нее опасная способность». «Возможно, она всю жизнь неосознанно использовала свой дар. И на тебе тоже». «Чтоб я свою сестру...» Возмутился он и почти что встал с угрожающим выражением лица. Но я положил ладонь на его плечо, и он плюхнулся обратно в кресло. «Мы не знаем, где границы ее дара и какие у нее способности к убеждению». Он с горькой улыбкой покачал головой. «Сколько я вынес приговоров к лишению дара за годы службы в тайной полиции? 3? 4? Ни за что бы не подумал, что буду палачом для собственной сестры». «Лишение дара — это еще не смерть». «В любом случае, сейчас лучше не торопить события. Если кто-то из заговорщиков узнает, что мы напали на след, они поторопятся призвать тьму. Без Вендиго с тобой они ничего не сделают, а значит, главное — сорвать ритуал. Сагатоны приглашены на свадьбу?» «Да, Марек и Лансер уже в столице. Остальные прибывают в ближайшие дни». «Должно быть, ритуал будет проходить где-то поблизости. И Марек с Лансером наверняка готовят его к прибытию отца. Они должны знать обо всем. Но брать их нельзя. Установлю наблюдение». Артур вытащил из ящика бумаги и начал писать на них указы для своих подчиненных. Наверняка самых проверенных, но мне все равно было беспокойно. Возможно, я сейчас поднимусь в свою комнату, а там уже нет пажа в смешной шапочке с неровно остриженными волосами. И следующей встречи нам придется ждать 300 лет, если она вообще состоится. Я стал вспоминать, что говорил учитель про путешествия во времени. Обучение проходило совсем недавно, но новые знания не успели тщательно уложиться в голове. И чудо, что мне удалось правильно построить кривую для перемещения Тейлы. Однако какая-то мысль настойчиво пыталась всплыть в памяти. По закону сохранения материи, одно тело физически может существовать только единожды на временной ленте. Оно изымается из будущего и переносится в прошлое. Исчезает, если события, которые привели к переносу в прошлое, исключают саму возможность этого переноса. Однако может спокойно существовать, пока рядом нет двойника, иначе возникает парадокс, который уничтожается самой Вселенной. И тут меня озарило. Я резко встал и прошел к окну, не в силах сдержать радостного возбуждения. Учитель рассказывал о технике извлечения существа из временного потока. Перенести его в будущее и одновременно с этим не позволить ему родиться вновь. Это крайне рискованно и возможно только в том случае, если я действительно проживу эти 300 лет и не позволю своном вести ту жизнь, которую они вели при сагатонах. Но это не так уж сложно. «Тебе лучше с ней не контактировать пока», — бросил Артур через плечо. «Почему?» — растерянно спросила я, подумав при этом про Тейлу. «Лучше отстранить Марианну от любой информации о твоем местонахождении и от возможности использовать дар». Он почесал пером нос и добавил. «Завтра день благословения, все будут в храме Туатаде. В это время ты с Эри Свон можете незаметно отправиться на запад и за перевал. Отправь Мари к тетке, в Брэквилл, под охраной, чтобы не сбежала». «А предлог?» «Я уже дважды ночевал в ее спальне за последние дни». Артур кашлянул, но согласно кивнул. «Хорошо. Тогда я сейчас же отдам приказ выяснить, чем занимаются сагатоны». «Только прошу тебя, тихо». Он посмотрел на меня самым осуждающим взглядом, взял готовые приказы, подошел к двери и, открыв ее, жестом пригласил меня на выход. В свою комнату я возвращался с смятением внутри. Что мы упускаем? Почему будущее не меняется? А когда подошел к комнате, взялся за ручку двери и замер на мгновение. Пусть не меняется еще чуть-чуть. Еще немного. С восходом солнца я смогу провести ритуал и отправить Тейлу обратно, в будущее. А потом сделаю все, чтобы предотвратить события, которые привели нас туда, куда привели. Крепкий напиток затуманил мысли. Нужно было срочно освежить голову и объяснить Тейле, что происходит. Поэтому я, не поворачивая в сторону спальни, где должна была находиться Тейла, прямиком отправился в душ. Тейла. Горячая вода приятно расслабляла напряженные мышцы. И если бы не ребенок, я бы не стала ограничиваться душем, а приняла полноценную ванну. Но так тоже было безумно хорошо. Я пыталась отогнать от себя мысли, что это те самые апартаменты, в том самом замке, но они упорно возвращались. Ситуация была похожа на насмешку судьбы. Все повторилось. Но если в первый раз я была полна надежд, то после объяснения Рионара об особенностях путешествий во времени от моего оптимизма не осталось и следа. Хорошо уже не будет. Ничего не будет. Никак. Прежде чем окончательно раскиснуть, я выключила воду и выбралась на коврик. Вода стекала по мне тонкими ручейками, пока я искала взглядом полотенца. Его, как назло, нигде не было, и когда до меня дошло, что придется возвращаться в спальню, в чем мать родила, дверь неожиданно распахнулась. Выражение лица Рионара было непередаваемым. В нем смешались удивление, смущение и вожделение. Он определенно был искушен моим видом, о чем свидетельствовало расплавленное золото в пристальном взгляде. А мне просто хотелось провалиться, потому что я знала, о чем он подумает в первую очередь. Я сделала это нарочно, чтобы соблазнить его. Признаться, такая мысль у меня действительно была, но у меня бы никогда не хватило смелости и наглости воплотить ее вот так. «Прости?» Я думала, он отвернется, но мужчина продолжал смотреть на меня, и его жадный горячий взгляд медленно скользил по моему телу, отслеживая движение капель воды. И я вдруг остро почувствовала, что передо мной дракон, самый опасный хищник в нашем мире. И мне безумно, едва ли не до боли хотелось стать его добычей. Но я, прикрыв грудь руками, всего лишь отошла в сторону. Будто стряхнув с себя наваждение, Рионар тихо кашлянул и отвел взгляд. Он, наверное, тоже хотел помыться. Я неловко проскользнула мимо мужчины. «Не уходи». У самой двери остановил меня его тихий голос. «В смысле, не уходи?» Не найдя в себе смелости обернуться, я все же прошла в спальню и захлопнула за собой дверь ванной. И только потом подумала, что там нет полотенца и надо бы принести. Одеваясь, я бросила взгляд в зеркало. Оттуда на меня смотрел непривычный образ, а девушка с короткими мокрыми волосами, неровно подстриженными и торчавшими в разные стороны. От влажности кончики начали завиваться, обрамляя лицо совсем уж странным для меня образом. Я снова была в костюме пажа, и когда Рионар наконец вышел из ванной, даже не удивилась, что он не посмотрел в мою сторону. Ситуация была до того неловкой, что я, прихватив шляпу, направилась в гостиную. Принц скрылся в гардеробной и моего ухода не заметил. За окнами было совсем темно, и как я не вглядывалась, так и не смогла рассмотреть ничего. Небо усыпали крупные звезды, и я наблюдала за ними, пока в оконном стекле не отразился мужчина, что бесшумно появился в гостиной. Замерев, я смотрела за его приближением. Брови дракона были нахмурены, а рот сжался в одну тонкую линию. Он был полностью одет, но все равно оставался для меня самым привлекательным и желанным. «Почему ты сбежала?» — спросил он. «Надо устраиваться на ночь», — продолжая разглядывать его в отражении, ответила я. «Диван мне кажется вполне удобным». «Ты серьезно?» — темная бровь иронично изогнулась. «Собираешься спать на диване?» Я обернулась и практически уткнулась лицом в грудь дракона, который и не подумал отстраниться. «Думаешь, я выгоню наследника Шейгинара из его законной постели?» Мой голос прозвучал неожиданно взволнованно, потому что был лишь один правильный ответ на этот вопрос, но принц вряд ли мог его дать. Однако он меня удивил. «Думаешь, я выгоню мать моего ребенка из своей постели?» — спросил он и, придвинувшись, заключил меня в кольцо своих рук. «Откуда ты?» Мое потрясение было таким сильным, что я не смогла даже сформулировать вопрос. «Как я узнал?» Он положил подбородок мне на макушку, и от этого его голос звучал немного глухо. «Драконы всегда чувствуют свое потомство, даже если по размеру оно не больше фасолины». «Значит, все это время Рионар был в курсе?» Помимо смятения, меня затопило облегчение. Оказывается, очень сложно было лгать ему, умалчивать о такой важной детали, как беременность. И пусть я руководствовалась желанием оградить его от боли после того, как меня не станет, мне стало лучше от того, что он наконец узнал мой секрет. «И что ты думаешь по этому поводу?» Мое сердце, кажется, перестало биться, и я неосознанно задержала дыхание, так боясь его ответа. Не все мужчины рады детям, особенно внебрачным. А я все же не так близко знала Рионара, чтобы предугадать его реакцию. «Думаю...» Он немного отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза, и я мгновенно потерялась в этом темном, наполненном непонятными мне эмоциями взгляде. «Что не могу допустить твоего исчезновения?» «А разве есть какой-то способ избежать его?» — грустно спросила я. «Если будущее не изменится, род Морой будет уничтожен, а мой принц уснет. Но я здесь, чтобы предотвратить это». «Есть кое-что». Обхватив меня за талию, Рионар потянул меня за собой. «И как только ты окажешься в постели, я расскажу тебе подробности. Тебе нужен отдых, а то синяки под глазами такие, что я начинаю подозревать, что ты с кем-то подралась, пока меня не было». Я с сомнением закусила губу. Что-то мне подсказывало, что как только мы окажемся в постели, нам станет вообще не до разговоров. Стоило мне сделать шаг, как дракон подхватил меня на руки. «Что ты делаешь?» Запротестовала я, но он в ответ одарил меня лукавым взглядом, а в спальне бережно опустил на кровать. Я смотрела на него снизу вверх, заинтригованная по самую макушку. Неужели принц действительно собрался спать со мной в одной постели? Его намерения стали более очевидными, когда он устроился рядом. Немного разочарованная, я все же повернулась к нему. «Так что за способ?» «Есть один ритуал». Рионар лег на бок, и наши глаза оказались практически на одном уровне. Я вспомнил о нем только сегодня. Если будущее изменится, и ты, допустим, никогда не родишься, то я могу переместить тебя обратно в твое время, и там ты не столкнешься со своим двойником. Я задумалась. То есть это все равно не тот сценарий, на который я рассчитывала. Если все получится, меня от этого мига отделит 300 лет, и вряд ли принц Морей станет ждать столько времени. Но все же это лучше, чем просто исчезнуть. «А что ты будешь делать 300 лет?» — спросила я. «Сначала править Шейгинаром», — он задумался. «Лет 100 примерно. Потом передам трон своему наследнику». «Наследнику?» Мой взгляд невольно метнулся к животу. Видимо, я опять что-то неправильно поняла. Идиотка. Думала, дракон нашел способ спасти меня, чтобы быть вместе... Но сколько можно напоминать себе, что мы не пара? Рано или поздно принц все равно женится на аристократке из рода драконов. Это его долг. Рионар помрачнел. «А я думала, что ты будешь править вечно», — весело сказала я, прежде чем он успел ответить. «Ни к чему портить такую чудесную ночь болезненными мыслями. Нам не суждено быть вместе, и мне стоило просто с этим смириться». «В законах Шагинара не прописан минимальный срок правления». Принц с благодарностью во взгляде принял смену темы. «Но бессмертного короля в истории еще не было, поэтому мы с отцом решили ограничить срок моего правления искусственно. 100 лет вполне достаточно, чтобы реализовать все мои проекты и планы». «А что за проекты?» Я сглотнула горький ком в горле. «Может, с ними будет еще хуже, чем при Сагатонах?» «Хорошие проекты», — его высочество нахмурился. «Школы, лечебницы». Дополнительные магические академии и никаких жертвоприношений Виндиго. В этом, пожалуй, действительно был плюс. Я представила свое будущее. Что будет, когда я вернусь? И куда вернусь? Ни родителей, ни родственников, ни замка Свон, который по моей просьбе останется во владении Тальботов, зато будут школы, лечебницы и прочее. «Я позабочусь о твоем будущем», — принц провел пальцем по моей щеке. «Прослежу, чтобы в новой версии реальности тебя не было. Возможно, достаточно будет того, что Тейлор Свон останется жив, а не упокоится в холодильном ларе. И к тому времени, как ты вернешься, у тебя будет все необходимое. Дом, титул, счет в банке». «А он? Включил ли Рионар себя в список всего необходимого? Потому что без него все остальное не имело для меня ни смысла, ни ценности». «И когда ты планируешь провести ритуал?» — спросила я. «Утром. Не вижу смысла тянуть. К тому же, учитывая сложившиеся обстоятельства, все в любой момент может рухнуть. Знать бы заранее, какое событие станет решающим. Значит, утром Рионар отправит меня в будущее. Я закрыла глаза, пытаясь справиться с чувствами. Мне было невыносимо грустно, хотя я и понимала, что решение было принято для моего же блага. Но расставаться с принцем не хотелось. Осталась одна ночь, а потом кто знает, как пройдет ритуал. И сможет ли дракон провести его правильно и не допустить появления моего двойника. Было много вещей, которые могли пойти не так, поэтому, наверное, глупо было тратить оставшееся время на сон. Повернувшись к принцу, я потянулась к его губам. Он не отстранился и, кажется, даже ждал этого. Глухо застонав, мужчина обхватил ладонью мой затылок, перекрывая путь к отступлению, и, сама того не заметив, я вдруг оказалась на нем. «Именно так это было в первый раз?» — спросил он, когда мы прервались, чтобы отдышаться. Его грудь тяжело вздымалась, а в глазах разлилась голодная тьма, которая ни капельки меня не пугала. «Не совсем», — покачала головой я. «На тебе не было одежды. Вообще. Даже крошечного клочка». «Понял», — с серьезным видом кивнул мужчина и мягко спихнул меня обратно на кровать. Ему хватило нескольких мгновений, чтобы ловко избавиться от одежды. На красивом лице не было и тени смущения, и я позволила себе в полной мере насладиться видом его обнаженного тела. Мой взгляд обласкал каждую выпуклость и впадину, прошелся по гладкой загорелой коже и сохранил это в памяти до самой моей смерти. После этого уже не страшно было исчезнуть. Но Рионар решил не останавливаться на достигнутом и, медленно, наслаждаясь каждым движением, раздел меня. Он тоже потратил некоторое время на созерцание, и мне было приятно осознавать, что ему понравилось увиденное. А когда дракон, неторопливо склонившись к моему лицу, поцеловал меня, я и вовсе, кажется, превратилась в лужу сиропа, неспособного связно мыслить. «Я знаю, о чем ты подумала», — сказал принц, ненадолго отстранившись и заглянув мне в глаза. «Потому что я не сказал самого главного». «Чего?» Мое сердцебиение вновь замерло, потому что я страшилась истины, которую могла услышать. На самом деле я знала, что он собирался сказать, что эта ночь ничего не изменит. И мы оба прекрасно это понимали. Но мы могли хотя бы притвориться, хотя бы до утра. Бездна, Рионар, зачем все портить этой болезненной правдой? Но я не отвела взгляд. Если ему так будет проще, пусть выскажется. «Я не знаю, в какой момент это произошло, но я не могу перестать думать о тебе. Мои мысли постоянно возвращаются только к тому, как мне встретить тебя вновь. Может, поэтому Сагатона до сих пор на свободе». Он немного грустно усмехнулся, а потом его рука легла мне на живот. «Я готова ждать 300 лет, чтобы стать отцом для этого ребенка и мужем для прекрасной Эрис Вон». И хоть это сильно отличалось от того, что я готовилась услышать, слезы все равно брызнули из глаз, и мой ответ перемежался рваными всхлипами. «Я тоже». Прижавшись к мужчине, я спрятала лицо у него на груди. «Тоже хочу быть с тобой. Больше жизни». «Знаю». Его голос прозвучал самодовольно, но мне было все равно. Это одна из черт, за которые я так полюбила этого мужчину. Подняв голову, я вновь нашла его губы, и больше мы не прерывались, доказывая друг другу силу и глубину своих взаимных чувств.